Глава шестая. Сон бывалого иммунного всегда чуткий. И это неудивительно, ведь те, кто дрыхнут беспробудно, бывалыми стать не успевают. Карат, открыв глаза, еще ничего не осознавая, ухватился за автомат, предусмотрительно размещенный возле туристического коврика, служившего подстилкой под спальным мешком. По барже пронесся протяжный стонущий звук. Даже спросонья мгновенно осознал, что его источником является металл одного из бортов, или обоих, а может и днище загудело. Что может заставить металл издавать подобные звуки? Очевидно, какая-то нагрузка, нешуточная. В темноте компактной рубки, приспособленной под спальню для отряда, тихо, но отчетливо раздались слова Шуста. «Опять эта хрень. В прошлый раз так же было, как волна без ветра, только это посильнее. Что тут, блин, у нас за цунами?» Карат, ничего не отвечая, на ощупь подхватил прибор ночного видения, надел, стараясь ступать бесшумно, подошел к иллюминатору, отодвинул прикрывавшую его фанерку. Оптика не из рядовых, в инфракрасной подсветке и долгом прогреве электроники не нуждается, четкую картинку выдала сразу. Черно-белую, и это даже утешало, потому как означало, что поблизости в поле зрения нет предметов, значительно отличающихся от фона по температуре, в высшую сторону. Известное явление, метаболизм у зараженных ускорен до безумных значений, и чем дальше они развиваются, тем больше это усугубляется. Для поддержки существования они вынуждены сжигать прорву пищи, а всякое сжигание подразумевает нагрев. Вот и светятся в таких приборах издали. Приблизившись к другому иллюминатору, Карат и там ничего не разглядел, но зато ощутил удар новой волны, отчего металл загудел вдвое пуще прежнего. «Слыхали?» – нервно прошептал Шуст. Можно даже сказать, не прошептал, а шепотом проорал. «Да тихо ты!» – заткнул его Карат. Он понятия не имел, что тут творится, но происходящее ему не нравилось, очень даже не нравилось. «Если ты попал в улей и чего-то здесь не понимаешь, готовься к тому, что это что-то непонятное вот-вот тебя прикончит и сожрет». Вновь загудело, а затем раздался новый звук, не похожий на прежний, громкий, неописуемый, душераздирающий скрежет в сочетании с чем-то невообразимым. Такое Карат смог бы устроить, будь он великаном с огромным ломом, острием которого с силой проводил по борту и одновременно ладонью второй руки торопливо шлепал по воде. Шуст, приблизившись, встал рядом, уставившись в соседний иллюминатор, после чего склонился, прошептал в ухо. «Я первый раз такую музыку слушаю». «Готовься сваливать», — ответил Карат. «Присмотри за Диграндом». «Все сделаем». Шуст много чего навидался, потому лишние вопросы не задавал. Да и о чем сейчас можно спрашивать? Ни он, ни Карат понятия не имели, во что именно на этот раз вляпались. Но оба крепко биты Стиксом, причем неоднократно. Вновь сталкиваться с негативным опытом не хочется, а самый логичный способ избежать этого в столь непонятной ситуации – бегство. Ну или отстреливаться, если уверен в своих силах. Вот только нет этой уверенности в помине. Да и выживает здесь не тот, кто по любому поводу жмет на спуск, а тот, кто этого всячески избегает. Потому у троицы заранее подготовлено все на случай экстренного драпа. Карат не торопился отворачиваться от иллюминатора. Он приблизительно определился с направлением на то и дело повторяющийся скрежещущий звук и ждал с той стороны появления пакости, на которую придется реагировать. Или новой информации, ведь ее, как правило, полезно узнавать. За бортом вспыхнуло, по ушам ударило грохотом, сработала одна из мин, установленных Шустом. По его уверениям, никто без его позволения не сможет забраться на баржу, не потревожив эту жестокую сигнализацию. Следовательно, кто-то ломится в гости. Взорвалась еще одна мина, после чего металл не только загудел, а зашевелился, сминаемый, грубо сдираемый со шпангоутов. Выше борта резко взметнулась темная масса. Карат, в тот же миг отшатнувшись от иллюминатора, бросился назад, подхватил хранимый у изголовья рюкзак, выскочил через уже открытую Шустом дверь. Спутников догнал, когда старший товарищ, склонившись за борт, присматривал, как по канату спускается Диана. «Бегом за ней!» – прошептал Карат в ухо. Тот по голосу, осознав, что уточнять подробности нет времени и вообще ненужное дело, поспешно скользнул вниз. Карат, дав ему ровно 3 секунды, почти полетел следом, ни капли не переживая по поводу того, что может свалиться кому-нибудь на голову. Ведь это будет такой пустяк, о котором даже задумываться не стоит. На последних метрах спуска вновь сверкнуло, грохнуло, после чего послышался новый звук, традиционно неописуемый. Будто пар струится из перегретого чайника, чем-то при этом позвякивая и все так же скрежеща по металлу. Вот только чайник этот должен вымахать до размеров многоэтажного здания. Поверить в то, что такую посуду не просто прибило течением к борту, а прибило в кипящем состоянии, Карат не мог, и потому начал спускаться быстрее прежнего, так и задев подошвой чью-то голову. Еще толком не плюхнувшись в лодку, прошипел: «Сваливаем». Перед лицом сверкнула сталь. Диана, молчаливая как никогда, не стала тратить время на возню с узлами во мраке, начала перерезать канат. Он толстый, не поддался напору руки подростка, потому Карат вытащил свой тесак, бесцеремонно отодвинул девочку, взялся за работу сам. «Заводить можно?» – чуть ли не перекрикивая все тот же шум, спросил Шуст. «А Грант где?» «Ты что, разве своего котяру не знаешь? Да он тут первое место занял, пассажир хренов!» «Давай», – решился Карат, – «заводи». Канату осталось жить 5 секунд, не больше, нечего время терять. Черт, надо было заранее продумать момент с бегством до мелочей. Сейчас в потемках и в попыхах из головы и у Дианы, и у Карата вылетело все, что они должны знать об узлах. Ведь канат легко должен отвязываться, тут только с виду накручено сильно. Мотор завелся с таким ревом, что Карат чуть не подпрыгнул. Не так уж и громко, но в ситуации, когда стараешься ни звука не издать, сильно бьет по нервам. Поддались последние волокна. «Жми!» – заорал он в тот же момент. Лодка медленно начала отходить от борта, а ведь должна отпрыгивать. То, что Карат разглядел перед тем, как отпрянуть от иллюминатора, подсказывало, что шум мотора незамеченным не останется. Тот, кто потревожил сон группы, теперь знает, что добыча рядом, и он вряд ли станет медлить, направится к ней сразу. Уже направился. И очень быстро. Шуст, очевидно, мыслил аналогично, потому с мотором не деликатничал, с места газанул так, что за кормой забурлило, будто там случилось извержение неслабого гейзера. Что-то прокричал, но за ревом двигателя ни буквы не расслышать. Баржа отдалялась все быстрее и быстрее. Не сводя с нее напряженного взгляда, Карат разглядел, как вдоль левого борта мелькнула все та же темная масса. Но на этот раз по ней проскакивали цветные искры сильно разогретых участков. Миг, и это нечто погрузилось, подняв волну, ударившую по корпусу. Должно быть, при этом раздался звук, схожий с тем, который стал причиной пробуждения отряда. Но точно сказать невозможно, мотор не позволяет слушать ничего, кроме себя. Расстояние увеличивалось, хитрая оптика не могла с этим справляться, картинка ухудшалась все сильнее и сильнее. Но Карат все же смог рассмотреть что-то, похожее на сильно вытянутый водяной бугор, прямолинейно перемещающийся вслед за лодкой. Чертовски быстро перемещающийся, но нет, недостаточно быстро, не должен догнать. Что бы это ни было, мотор посильнее будет, они быстро оторвутся и скроются на просторах озера. Лишь бы движок не заглох. Лодка, опустив задранный на глиссаде нос, шумно прошла по инерции несколько десятков метров и сбавила ход. Стало тихо, лишь вода тихонько плескалась за кормой. Эти звуки не смолкнут до полной остановки, но не помешают даже самым тихим разговорам. Но Шуст шептать не стал, спросил очень даже громко. «Карат, что это, мать твою, было? Ты хоть что-то видел?» «И да, и нет». «Это как?» «Кое-что видел и хочу это забыть». «Дружище, я тебя понимаю, но поконкретнее можно?» «А надо?» «Конечно надо, команде интересно». «Поконкретнее там была... как бы тебе поприличнее сказать?» «В общем, я детали не разглядел, что-то очень большое». «Ну, это мы и без тебя поняли». «Длинная, с шипами, как у меня нога, и лапу видел четко, там палец чуть ли не с лодку, и между пальцами перепонки. И оно вначале было холодным, не похоже по тепловой картинке на зараженного. Хотя какие тут к чертям зараженные, совсем на них не похоже. Правда, когда отходили, оно метнулось за нами, и местами загорелись горячие участки. Но все было очень быстро, не уверен. Плавало оно, как торпеда, это я точно могу сказать. В общем, я у тебя то же самое могу спросить. Что это было?» Шуст ответил не своим голосом. «Думаю, крокодил. С баржу размером? А почему бы и нет? Они ведь тоже перерождаются, но все равно продолжают дружить с водой. Растут в ней, приспосабливаются к воде даже лучше, чем реальные крокодилы, но могут, как и в старой жизни, выбираться на сушу. Где такая тварь завелась, там от воды надо держаться подальше». «Согласен, а ведь раньше считал, что вода – самое безопасное место». «Ага, все так считают, пока под потоп не попадают, и это в лучшем случае». «Под потоп я попадал, мне не понравилось, но это...» «Это мне не понравилось гораздо сильнее». «Откуда здесь мог взяться крокодил?» Впервые за все время подала голос Диана. «Тут ведь не тропические кластеры». «А ты слышала, что он творил?» Не в тему спросил Шуст и, не дожидаясь ответа, обратился уже к Карату. «Какой он по размеру был? Хотя бы примерно. Думаю, вряд ли с приличную баржу. Это ты загнул». «Да, поменьше, но очень и очень серьезный. Думаю, с вагон железнодорожный или с полтора вагона. Может, чуть больше или меньше. Я ведь его толком не разглядел». «Не знаю, что там в вагоне за длина, но точно прилично. А полтора вагона еще приличнее. Получается, это элита элит. Да это, мать ее, матерая элита. Может, из дальних краев приперлась, путешествует по воде, да и по суше. А может, из зверинца сбежал, или даже из дома. Бывают, чудики в ваннах этих тварей держат. Мелких, конечно, но те, на волю попав, могут дорасти до нужного веса. Крокодилу проще, он в воде живет, там поначалу крутым мертвякам его трудно достать. Потом споровый мешок отращивает, как вес наберет, и начинает кормиться наивными юношами, вроде Карата. Те ведь уверены, что на воде рай да благодать, а тут внезапно такой нерадостный сюрприз». «Он, кстати, может чуять следы на воде», — сказала Диана. «Не знаю, что у нас с мотором, но из него вечно масло капало или бензин. Я тебе, Шуст, говорила, что по воде радужный след идет». «Да, может такое дело унюхать, ветра и волны нет. Но мы далеко ушли, не нагонит. Решать надо, что дальше делать. Срочно решать». «Думаю, с отдыхом на чудесном озере надо завязывать прямо сейчас», — сказал Карат. «Ага, в гробу я видал такие отдыхи», — согласился Шуст. «Надеюсь, жемчуг ты не забыл?» «Ты что, решил поиздеваться над старым и верным другом?» «Я просто для порядка спросил, без наезда». «С ценным добром у меня всегда порядок». «Значит, возвращаться нам незачем. Уходим на основную точку, а дальше действуем по старому плану». «Как незачем? Да там добра осталось, прорва. Винтовка крупнокалиберная, пулемет, арбалет хороший, патроны, гранатометы одноразовые». «Да и хрен с ним», – перебил Шуста Карат. «Или, если хочешь, сам потом за этим хламом сплаваешь». «Куда это ты инвалида послать удумал?» «Инвалида? Да на тебе давно пахать можно вместо трактора, даже хромать перестал». «Доктор сказал, надо месяц курортной жизни, и чтобы не напрягаться и не волноваться. А прошло, между прочим, всего лишь 26 дней». «Ну-ну, будем считать, что доктор сильно перестраховывался. 4 дня разницы – это ни о чем. Не, ну если сильно хочешь, можешь тут остаться. Рыбалка по утрам и вечерам хорошая, а днем можешь загорать на пляже. Заодно добро брошенное соберешь, а я из этих мест сваливаю в темпе. Ди, а ты как?» «Прикалываешься? Я же рыбалку не люблю, да и загар мне не идет». «Насчет загара ты не права», – возразил Шуст. «Может, ты и прав, но все равно не хочу оставаться. Понимаешь, где-то тут плавает элита размером с вагон, так что, Карат, я с тобой сваливаю». «И со мной», — добавил Шуст. «Ты же только что возражал, или как?» — спросила девочка. «Так я всегда возражаю. Должен же хоть кто-то выдвигать альтернативное мнение, иначе сплошной бардак начнется. Теперь бы еще понять, куда нас занесло. Ни хрена не видно, ни одного ориентира. Хоть бери да по звездам иди». «Ты что, не смотрел, куда плывешь?» – удивился Карат. «Да я даже глаза открыть боялся, так и гнал закрытыми. Нервы после той контузии ни к черту стали, да и раньше не сказать, что крепкими были. Скажи спасибо Улью, что на берег не налетели.